Глава 24. Рэйчел стремительно увеличивалась в размерах. На голове у нее появились огромные кожистые уши. Нос удлинился и очень скоро стал чуть ли не длиннее тела. Руки и ноги утолщались, наливались тяжестью и напоминали уже стволы деревьев. Изо рта торчали два пугающе загнутых вверх клыка. Моя двоюродная сестра весила сейчас не менее 5 тонн, а росту в ней было около 4 метров. Но душа моя запела от радости. «Ха-ха!» Услышал я ее ликующий смех. «Получилось!» Хорк-баширец и таксонец приблизились почти вплотную. Тонкий хвост Рэйчел задергался из стороны в сторону. Передние ноги нервно переступали, поднимая облачка пыли. Она опустила массивную голову и угрожающе выставила перед собой массивные бивни. Первым, своим множеством водянистых глаз, заметил ее таксонец. По-моему, он даже растерялся. Рэйчел пошла в атаку. «Представьте себе двигающуюся на вас гору». Реакция хорк-баширца была неплохой, надо признать. Мгновенно развернувшись, он взмахнул ощерившейся лезвиями рукой. Слишком поздно. Смешная царапина на животе не могла остановить Рэйчел. «Ах ты ничтожество!» – в ярости вскричала она. «На кого замахиваешься? На меня?» На хорк-баширца опустилась огромная слоновья нога. Хрустнули кости. Таксонец попытался убежать. Оказывается, при нужде они умеют и бегать. Но и слоны тоже куда проворнее, чем многие думают. Скорости им не занимать. Ее нога пнула таксонца взад. Паучьи лапки подломились, как сухие былинки, из них потекла оранжевая жижа. Но Рэйчел продолжала топтать врага до тех пор, пока на его месте не осталась отвратительно вязкая лужа. В нос ударило такое зловоние, что меня чуть не стошнило. А человек все стоял. «Слон?» – с изумлением спросил он, не веря собственным глазам. Хобот Рэйчел обвил его грудь. «Да», – сказала она, – «слон!» Мужчина закричал от боли. Хобот взметнулся вверх и в сторону. Я так и не увидел, куда приземлился мужчина. «Трансформируемся!» – крикнул я Марка. «Немедленно!» «Отличная работа, Рэйчел!» – одобрил действия моей сестры Марка. «Не дай мне Бог вывести тебя из терпения!» Я заставил себя сосредоточить мысли на тигре. Несмотря ни на что, у меня ведь был теперь образец его ДНК. Я представил, как тигр лежит в вольере за осада и мечтает о таежных дебрях, где полном-полно вкусной и доступной поживы. Думаю, что узнай тигр, как я воспользуюсь его ДНК, он не стал бы уж очень возражать. «Мы, конечно, не в тайге, но что поделаешь?» «Хорк-баширцы приближаются», – предупредила Рэйчел, разворачиваясь им навстречу. Я ощутил сильнейший зуд. Лицо начало покрываться густой шерстью. Сзади вдруг появился пушистый хвост. Пальцы на отяжелевших руках укоротились. Лапы. Майка на груди лопнула и свалилась. Внезапно я понял, что всеми 4 конечностями упираюсь в землю. Вот это мощь! По жилам вместо крови бежал электрический ток. Мышцы передергивались от нетерпения. Ладони превратились в мягкие подушки, из которых торчали длинные, хищно изогнутые когти. Я услышал даже клацанье собственных клыков. Глаза в полумраке видели не хуже, чем на ярком солнечном свете. Но главное, меня переполняло ощущение собственной силы. Невероятной, нечеловеческой силищи. Я уже ничего не боялся. Размахивая своими смертоносными ножами, на меня бросились хорк-баширцы. Я раскрыл пасть и заревел. Ноги врагов моментально вросли в землю. «Вот так-то, мои маленькие приятели», – мстительно подумал сидевший во мне тигре, человек. «Давайте же познакомимся». Мышцы задних ног сократились, я присел и издал такой рык, что земля, должно быть, вздрогнула. Затем я широко расставил свои лапы и прыгнул.